Также продолжил имам Ахмад: и вера в заступничестве пророка, с вера в заступничество пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что касается заступничества, то у нас ученые говорят три вида заступничества, которые будут даны только пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Остальные виды заступничества будут даны как пророку, так и другим пророкам, так и праведным людям, шахидам и так далее. Но три вида заступничества будут даны только пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Первое его заступничество за создание, то есть чтобы Всевышний Аллах начал расчет. Второе его заступничество о том, чтобы были открыты двери рая. Третье его заступничество за дядю пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Талиба. Другие виды, как мы сказали, будут даны как пророк саллам, так и другим людям из числа пророков, шахидов и верующих. Имам Ахмад говорит, что из основ сунны вера в заступничество пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В то, что люди из мусульман выйдут из огня после того, как будут сожжены и станут углем, и в этих словах опровержение заблудшей секты, которые называются мурджииты, которые говорят о том, что дела не имеют отношения к иману. И главное, чтобы ты верил, и все, ты в раю. Если было бы верил, и ты в раю, и при этом нет проблем ни в каких грехах, разве люди бы зашли бы в огонь, мусульмане? Разве были бы они сожжены, разве превратились бы они в уголь? И после этого будет приказано бросить их в реку у дверей в рае, говорит имам Ахмад. И будет это так, как этого захочет и пожелает Аллах. И как об этом сообщается в достоверных сообщениях, поистине должна быть вера во все это и принятие этого. Как мы сказали, баракаллаху фикум, в словах имама Ахмада о том, что мусульмане превратятся в уголь и сгорят опровержение мурджиитам. В словах то, что их вытащат потом из ада и бросят в реку, которая называется Аль-Хая, или же Аль-Хаят. И после этого, баракаллаху фикум, они оживут, их тела вырастут, и на лбах у них будет написано Джаханнамиюн, то есть люди из ада. Но потом они попросят Всевышнего Аллаха, и Аллах сотрет эту надпись с их лбов. И в этом опровержение хавариджам, которые и муртазилитам, которые говорят о том, что если мусульманин совершает большие смертельные грехи, то он кафир и навечно останется в аду. Если бы они были бы куфарами, они бы из ада бы не вышли. Поистине шейх говорит, должна быть вера во все это и принятие этого.